Хищники охотились за своими жертвами. Это был бесконечный кровавый круг. И никто из оставшихся в живых не оплакивал наименее удачливых собратьев. Выживал сильнейший. Никогда в жизни Анни не чувствовала себя такой слабой. Волнами подступала тошнота, головокружение не прекращалось. Она как-то странно воспринимала реальность. Ей казалось, что звуки доносятся откуда-то издалека. Окружающий мир казался расплывчатым и зыбким. Она догадалась, что ей подсыпали в кофе какое-то сильнодействующее лекарство. Анни попыталась сосредоточить взгляд на фигуре женщины, сидевшей за рулем машины. Дол Ринар выглядела какой-то удлиненной и истощенной, словно была сделана из соломинок. Но Анни напомнила самой себе, что Дол на самом деле моложе, чем выглядит, сильнее, чем кажется. И она убийца. Хрупкая, небрежно одетая женщина — это всего лишь личина, как и усыпанная блестками полумаска, лежащая теперь на сиденье между ними. «Вы убили Памелу?» — недоверчиво спросила Анни, представив себе кошмарные картины места происшествия. Она почти сразу же отвергла мысль о том, что такое могла совершить женщина. Женщины так не убивают, грубо, жестоко, с ненавистью к себе подобным. «Эта шлюха получила по заслугам», — горько ответила Дол. «Мужчины бегали за ней, как кобели, затечной сучкой». «Господи!» — выдохнула Анни. «Но вы должны были понимать, что все подозрения падут на Маркуса». Слова по-прежнему давались ей с трудом. «Но Маркус ее не убивал», — резонно возразила Дол. «Он не виноват, по крайней мере, в убийстве. Я видела, что он просто с ума сошел из-за нее». В голосе миссис Ринар слышалось презрение. «Точно так же, как и из-за этой Ингрэм. Маркус вбивает все эти фантазии себе в голову. Их оттуда ничем не вышибешь». Я пыталась. Я старалась заставить эту Бишен остановить его. Но Маркус не мог поверить, что его дорогая Памела решит обратиться в суд. Ее страх словно еще больше привлекал его к ней. «Это вы угрожали Памеле? Иначе она бы отняла у меня Маркуса». «Значит, это Дол искромсала ножом Памелу, распяла и изуродовала ее, чтобы положить конец одержимости, из-за которой внимание ее сына не принадлежало больше только ей одной. Я понимала, что полиция, разумеется, станет его допрашивать», — продолжала Дол. «Это было его наказанием за то, что он хотел предать меня. Я надеялась, что это станет для него хорошим уроком». Аня попыталась проглотить застрявший в горле комок. Ее рефлексы ослабели. «Очень медленно». Она попыталась поднять правую руку, стараясь кончиками пальцев нащупать рукоятку револьвера, но оружие не оказалось в кобуре. Наверняка Дол вытащила его, когда помогала Анне сесть в машину, заботливо пристегивая ее ремнем безопасности на пассажирском сиденье. Она взглянула в зеркало заднего вида, надеясь, вопреки здравому смыслу, что за Кадиллаком кто-нибудь едет. Но за ними была только чернота ночи. А перед ними расстилалось болото. Удобное место, чтобы утопить труп. Наркотик продолжал действовать. Анни все больше теряла над собой контроль. «Как вы заманили Памелу в дом?» — спросила она, заставляя мозг работать. «Ей не спастись, если она потеряет сознание, и никто не придет ей на помощь». Она немного подвинула правую руку, пытаясь незаметно отстегнуть ремень. Все оказалось до смешного просто. Я позвонила ей под вымышленным именем и попросила показать мне дом. Дол самодовольно улыбнулась. алчная сучонка. Она хотела иметь все — деньги, красоту, мужчин. Она бы отняла у меня сына, а ведь он ей даже не был нужен. Действительно просто. Один телефонный звонок. Памела даже не засомневалась ни на минуту и поехала показать пожилой женщине дом в отдаленном районе. Фуркейт был прав с самого начала. Следы, логика — все вело к Ренарам. Только он не сообразил, к кому из них. Никому даже в голову не пришло подозревать взбаламышную, капризную, чудаковатую, скандальную мать Маркуса. И вот теперь эта женщина собирается убить меня. Эта мысль кружилась в голове Анни, словно циклон. Ей казалось, что она видит строки приговора, висящие в воздухе. Она просто обязана